благодать ему мир, братья и сестры, от Бога и Отца нашего, и Господа Иисуса Христа, которого Он воскресил из мертвых. Дом множится для всех нас. Я вот что еще хотел сказать. И вот проповедь была хорошая, действительно, вот об истине, вот воскресный день. Ну, просто, знаете, вот я просто не к тому, что я хотел сказать, что тема, мне кажется, еще в развитии может быть. Я сейчас попробую пояснить, в чем. То есть можно продолжить, в каком ключе. Знаете, вот у меня всегда, вот когда встречаю в Писании слово «истина», понимаете, у меня всегда возникал вопрос, с чем это, что это такое, с чем оно связано. Понимаете, вот Писание многократно говорит о том, что слово – это Слово Божие. Вот, как Писание, как вот мы слышали в проповеди, это действительно так. Но потом я вижу, что Писание говорит о том, что Бог есть истина, истина во Христе, понимаете? Потом о том, что Дух есть истина, понимаете? То есть я хочу сказать вот что. И, в общем-то, я пришел к тому, что оно имеет самостоятельное значение, понимаете? То есть не просто, что оно что-то обозначает. Вот, допустим, приблизьтесь, да, сейчас вот, кстати, вот какую-то мысль хотел высказать. Кстати, вот пояс истины, знаете, вот тоже размышлял на эту тему. Смотрите, я и читал книги разные, слышал проповеди о том, что вот предполагается, что пояс, о котором говорится вот здесь, вот, вот этой шестой главе к Ефесской церкви, предполагается, что на нем все оружие висит и так далее. Но, смотрите, я вижу, там есть последовательность. Обличение в эти доспехи. Первым говорится «пояс истины». И смысл этого такой – приблизьте к себе истину, облекитесь в нее. То есть, понимаете, он одевается первым, на нем ничего не висит, он под снаряжением. Вот так вот, понимаете? Броня праведности одевается позже. Пояс, он действительно подвязывает то, что под броней. Это мы приближаем к себе истину, мы облекаемся в нее. Истина во Христе. Ну, я вот такой мысль просто, я не буду развивать там ничего в этом ключе, потому что, мне кажется, здесь очень интересно вот посмотреть вот в этом направлении, то есть в развитии этой темы. То есть я больше не буду продолжать, просто вот как бы, ну, такое вот размышление маленькое. А сегодня я хотел просто продолжить тему, касающуюся вот послания к римлянам. Собственно говоря, вот так вот тема пошла, доспехи, в которые нам не просто рекомендует Господь облечься, потому что наша битва не против, понимаете, не просто против злых духов, демонов, которые вот обитают вот в среде, вот, вот здесь воздушной, и могут быть даже в людях, в живых существах. Но речь идет о том, что против нас противостоят вот именно вот все ополчение врага, в том числе вот козни дьявольские, то есть сам он, потом власти, силы. Имеется в виду, понимаете, все иерархии власти, то есть вот и ангелы сатаны, понимаете, вот все противостоят нам. И облегшись в это всеоружие, мы способны противодействовать и устоять, и сделать то, что повелел нам Господь. Вот в таком ключе. И я, собственно говоря, не собирался говорить на эту тему, но согласно того, к чему вот сейчас вот мы подошли, тема, собственно говоря, будет касаться веры. Как ни странно, понимаете? Я не хочу сказать, что каким-то образом я хочу перекрыть, скажем, ту тему, которая уже сейчас, скажем, звучит и которая продолжается. Пожалуйста, вот кто будет вести, пожалуйста, ведите ее как самостоятельно дальше. Но я просто буду согласно тексту просто рассказывать то, что говорится именно по тексту, понимаете? И мне кажется, там есть очень интересные вещи, которые, возможно, мы упускаем. И в результате, скажем, могут возникать такие ситуации, как вот сегодня рассказывали, и там мост, и все остальное. Но поправил шлем и пошел, я к примеру говорю, образно. Вот. Итак, послание к римлянам. 10 глава. Кстати, вот многие исследователи Писания считают, что вот именно эти 9, 10, 11 главы послания к римлянам – некая вставка. Но дело в том, что, как вы уже видели, что это не какая-то вставка. Больше того, именно в этих главах сосредоточены, вот понимаете, исключительные истины, без которых мы, в принципе, не можем обойтись. И вы уже это, кто слышал, кто вместе вот мы с вами размышляли на эти темы, видели, что это чрезвычайно важные главы в Писании. И они никаким образом не какая-то вставка, а именно последовательный ход развития темы, которую ведет Павел. Итак, я хотел бы продолжить, прочитав из 10 главы послания к Римлянам. Я закончил в прошлый раз 4 стих, потому что конец закона Христос к праведности всякого верующего. В прошлый раз я говорил на тему о законничестве и хотел показать, что эта тема, она достаточно свежая и актуальна именно в современном мире, то есть сейчас. И это не просто, знаете, какой-то праздный вопрос, а это, понимаете, вопрос такой, не решив который, мы не сможем в принципе двигаться дальше и вообще быть в Господе. Показал причины возникновения вот именно этой проблемы, показал, в чем она выражается, и показал, почему она возникает. Сегодня я хочу читать дальше, и просто за неимением времени, больше я даже, наверное, только кусочек того, что у меня есть, я расскажу. Но, тем не менее, как вы увидите, тема достаточно интересная и важная. Итак, читаю с 5 стиха. «Моисей пишет от праведности от закона. Исполнивший его, человек жив будет им. А праведность от веры так говорит, не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Христа свести, или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово, в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься». Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Ну, собственно говоря, я хотел бы прочитать до конца главы. Но давайте я хотя бы кусочек прочитаю, потому что все равно дальше мы не сможем пройти вместе. «Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Ибо Писание говорит, всякий верующий в Него не постыдится. Здесь нет различия между иудеем и эллином, потому что один Господь у всех богатый для всех призывающих Его». «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Пусть будет пока до этого стиха. Итак, смотрите, то, что согласно вот Моисею, Моисей, это 30 глава Второзакония. Кстати, сегодня много говорили из Второзакония. Вот, и Павел здесь берет для того, чтобы объяснить. Смотрите, он показывает, что же альтернатива, какая противовес тому, что было согласно закону для обретения праведности. И он говорит о том, что благодать, но она действует через веру. И вот он показывает, что в чем проявляется эта вера и как она может быть применена. Здесь, кстати, показаны технические вопросы. То есть потому что, сейчас я попытаюсь объяснить, в чем вот эта техника применения веры. Дело в том, что мы все хорошо знаем стих из послания к евреям, что вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Все прекрасно, все хорошо, но что с этим делать? Понимаете, мы хорошо наизусть знаем это. Да, это действительно, это, смотрите, осуществление ожидаемого. Кстати, он в некоторых других переводах звучит иначе. Он звучит так, что вера есть твердое основание надежды, кстати, сегодня об этом говорилось, ожидаемого, и уверенность в невидимом. Так вот, смотрите, по существу мы чего-то, мы получили, согласно Слову Божьему от Господа, нам это дано, но этого пока не видно. Так вот, осуществление, то есть имеется в виду получение этого, то, что нам дано, и которого пока не видно, которое потом действительно становится видимым и реальным. Это вот если то, что касается послания к евреям. Но Павел здесь показывает более, скажем, интересный вопрос, касающийся веры, и показывает, как она проявляется. Смотрите, я хотел бы начать вот с чего. Кстати, цитировался очень интересный стих также в проповеди воскресения, когда говорилось о том, что, смотрите, я прочитаю Петра, там... И я просто подчеркну и хочу показать, что вера и надежда, и любовь, они даны во Христе. Это есть. Вот послушайте, как интересно это звучит. Это послание 1 Петра. Я, кстати, об этом уже упоминал и говорил, что это очень серьезный момент, что как факт наличия это есть уже вера и надежда, то есть вера и упование по-другому, они существуют и есть. Смотрите. «Зная, что нетленным серебром или золотом искупленное вы, то есть мы, от суетной жизни» – это первая глава с 18 стиха. «Но драгоценной кровью Христа, как непорочного чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога, Который воскресил Его из мертвых, то есть Христа, и дал Ему славу». А вот теперь самое интересное, смотрите, то, что я хотел сказать. «Чтобы вы, то есть мы, имели веру и упование на Бога». Смотрите, Бог воскресил Иисуса Христа из мертвых и дал Ему славу, чтобы мы имели веру и упование на Бога. Иисус Христос воскрес и вошел в славу. Значит, мы имеем веру и упование на Бога. Правильно? Так написано. Теперь смотрите дальше. Согласно тексту, который есть в послании к римлянам, смотрите, мы можем на это опереться, потому что многие вещи, о которых мы, когда мы встречаемся по жизни, мы говорим о том, что «Господи, я бы хотел вот получить это, но у меня нет веры». То есть как это быть? Или, допустим, мы помолились, кто-то говорит «давай помолимся», все такое. Мы говорим «я же уже столько раз молился, ну ничего нет». Что делать? Он говорит, ну он убеждает «давай помолимся». Ну вы говорите «хорошо». Вы помолились, вам говорят, все хорошо, у тебя нормально, но вы знаете, что у вас ничего нет. И вы говорите, ну хорошо, то есть из уважения просто к тому, кто с вами поговорил так, говорите, хорошо, я все понял, все нормально. И говоришь, Господи, и опять молимся, Господи, дай. Вот мы просим, наша молитва так. Но посмотрите, что говорит Писание. Послушайте, очень интересно, как говорит здесь Павел о том, о вере. Вот послушайте, еще раз я прочту. Это маленький кусочек. «Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем». Смотрите, прежде всего, необходимо рассматривать вот то, что пишет Павел, конечно же, в контексте того, что есть вообще в послании к римлянам, а именно праведность. И в данном случае, когда речь идет о слове веры, речь идет о том, что в чем выражается это слово. Я уже неоднократно об этом говорил, что в Новом Завете есть слово. Вот оно так называется. «Слово Господне росло, распространялось». Помните, да? Вот говорится так. И оно имеет конкретную вещь, ну, то есть это конкретное значение. А именно то, что, ну давайте я буквально несколько раз, несколько вот этих моментов покажу. Вот это в послании Деяний апостолов. Посмотрите. Например, первая проповедь Петра, когда покаялось после его проповеди 5000 человек. Посмотрите, что он проповедует. Я буквально штрихи покажу. «Мужи израильские», 22 стих, 2 глава. «Выслушайте слова сии. Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствовал вам от Бога силами, чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете. Сего по определенному совету и предвидению Божию преданного вы взяли и пригвоздили, пригвоздивши руками беззаконных, убили. Но Бог воскресил его из мертвых, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его». Пропускаю ряд стихов и читаю прямо здесь же, в этой же проповеди. «А сего Иисуса», 32 стих, «Бог воскресил, чему все мы свидетели». Ниже. «Итак, твердо знает», 36 стих, «что весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли». Это, в частности, вот вторая глава. Смотрите, третья глава, когда у Красных Ворот поднимает Петр и Иоанн хромого. Смотрите, что он говорит опять, Петр. «Ну вы, так, Бог Авраама и Исаака», это третья глава, 13 стих, «Бог Авраама и Исаака Иакова, Бог отцов наших прославил Сына Своего Иисуса, которого вы предали и которого отреклись, пред лицом Пилата, которого он полагал освободить его. Но вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человека убийцу, а начальника жизни убили сего, Бог воскресил из мертвых, чему все мы свидетели». Смотрите, 4 глава, 10 стих. «То да будет известно всем и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен он пред вами здрав». Ну вот я прочитал 4 места Писания, кратко, буквально штрихами, показывая, что тема всегда одна. Если читать дальше, то, что есть, когда проповедовали Павел, Петр, они проповедовали только это. И возникали необыкновенные вещи. Либо люди приходили в ярость, то есть в гнев, раздирали на себя одежды, либо они в смирении каялись и приходили к Господу. При этом Бог подтверждал именно это слово великими знамениями, чудесами. Поэтому здесь вот говорится, смотрите, не случайно Павел подчеркивает, согласно контексту то, что вот он говорит, следующее. «Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься». Видите, то же самое. То есть, смотрите, это слово выражается в том, что Иисус Господь, Иисус Христос, Сын Божий, который был распят за грехи наши, и Бог воскресил его из мертвых. Понимаете? То есть, смотрите, именно это слово, я вот ранее говорил, если мы встречаемся с людьми, пожалуйста, говорите, пожалуйста, можно говорить, если есть возможность, говорите много. Но говорите это слово тоже, вставляйте. Если нет времени, скажите только это. Поверьте, Бог сделает свое дело, потому что вы говорите слово. Теперь смотрите, это согласно этого текста. Теперь смотрите, слово «вера», оно, то есть если мы во что-то верим, оно всегда будет на устах. Слышите? Вот что интересно. Но для того, чтобы оно попало в сердце, оно должно быть где? Опять на устах. Понимаете? То есть слово, которое мы слышим, которое приходит к нам, оно, чтобы попало в нам сердце, его нужно слышать. Смотрите, и оно приходит через уста в сердце. Вот такой путь. И интересная вещь. Господь устроил так, и Он показывает это неоднократно в Писании, что сравнивает вот такой путь принятия Слова Божия, как наподобие, когда мы едим, кушаем. Помните, даже есть такие примеры в Откровении книги, есть у пророков, когда говорится о том, что, смотрите, съешь слово, он говорит, помните? Это, и я, говорит, вот такой святок приходит, говорит, съешь его, ты будешь проповедовать там народам и племенам и так далее по всему лицу земли. И он говорит, я съел, было в чреве моем горько, на устах моих сладко. Ну, помните, да? Вот. Так вот, смотрите, и причем дважды повторяется, я еще подчеркну, близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем. А 9 стих. «Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем веровать». Последовательность тоже здесь имеет значение. В сердце попадает через уста, когда мы это говорим. Смотрите, помните, я просто напомню такой случай, когда вот Мария слышала, когда ей говорили о сыне ее, она все слагала в сердце свое. Что это означает по-нашему, на русском языке? Слагала в сердце свое. Что она делала? Как? Ну, по-простому, если. Запоминала, молодцом. Она запоминала это, понимаете? Она это запоминала, еще раз хочу подчеркнуть. Другими словами, в сердце наше слово попадает, когда мы это произносим, говорим. Кстати, очень интересная мысль по поводу того, когда мы читаем Слово Божие. Слышите? Вслух. Понимаете, вы одновременно, когда вы читаете, вы и слушаете себя. Эффект намного больше, нежели вы просто читаете. Конечно же, бывают такие ситуации, вы не можете читать вслух. Но когда есть такая возможность, читайте вслух. Понимаете? Слышание слова намного более сильно и реально. Итак, Слово Божие попадает в сердце через уста, когда мы это говорим. И когда мы его съедаем, когда оно становится частью нас, оно обязательно будет на наших устах. Мы не можем не говорить то, во что мы верим, то, что стало нашим. Поэтому исследуйте и проверьте, во что вы верите. То есть я просто хочу испытать, ну, скажем, веру вашу, когда мы просто вспомним, о чем мы говорим. Потому что наши уста всегда говорят о том, что есть у нас сердце. Кстати, об этом говорил Иисус. Понимаете? Кстати, очень интересная мысль, что устами оправдаешься и устами осудишься. Понимаете? То, что вы говорите. Это, то есть уста всегда говорят то, чем мы живем, то, что есть внутри нас. Понимаете? И вот здесь говорится о том, что это слово веры, смотрите, которое на устах и в сердце. То есть если мы верим, мы об этом говорим и верим в это. Понимаете? То есть если мы хотим, то есть мы можем... Смотрите, я раньше сказал, что вера нам дана, но она проявится в нас тогда, когда мы это будем говорить. Понимаете? Я сейчас хочу сказать, что есть вот это принцип, понимаете? Принцип, вот именно я хочу сказать такой технический термин о том, что как вера умножается и обретается, и как она проявляется. Об этом Павел вот именно здесь показывает, как это происходит. Смотрите, я буквально штрих делаю, потому что сейчас я буду заканчивать. И если Бог позволит, я просто продолжу тему дальше в следующий раз. А сейчас я просто хочу показать, как это делает, ну, например, скажем, один из пророков. Вот 53-й псалом. Я просто выбрал коротенькие. У меня несколько мест Писания, которые подчеркивают. Коротенькое место Писания. И по поводу молитвы. Смотрите, вот когда нужда, что мы делаем? Господи, помоги, понимаете? И на этом, в принципе, мы заканчиваем. Ну, я образно говорю. Вся молитва наша заключается в том, что «Господи, помоги! Господи, дай!» И на этом мы завершаем. Посмотрите, как молится в нужде пророк. Итак, 53-й псалом, пожалуйста, если у кого есть. Он короткий, я прочитаю весь. И, кстати, он именно нужен весь. И это, кстати, учение. Смотрите. Итак, 53-й псалом. Второй стих. «Когда пришли Зевеи и сказали Саулу, не у нас ли скрывается Завид?» Ну, смысл этого стиха очень понятный. Он у нас скрывается, придите и заберите его. Понимаете? Вот так. То есть они говорили, не у нас ли скрывается? То есть... «Боже, именем Твоим спаси меня и силой Твоей суди меня». Вот у него проблема, нужда. В принципе, можно на этом еще много молиться, говорить, «Господи, Ты помоги, Ты помогаешь всегда, помоги, Господи». И вот так закончить. Но как он пишет? Смотрите. «Боже, именем Твоим спаси меня, и силою Твою суди меня. Боже, услышь молитву мою, внемли словам уст моих, ибо чужие восстали на меня и сильно ищут души мои, они не имеют Бога пред собою». Но вот теперь дальше вот очень интересно. «Вот, Бог помощник мой, Господь подкрепляет душу мою, Он воздаст за зло врагам моим, истину Твою истреби их. Я усердно принесу Тебе жертву, прославлю имя Твое, Господи, ибо оно благо». «Ибо Ты избавил меня от всех бед, и на врагов моих смотрело око мое». Вы заметили? Смотрите, начинается с того, что у меня нет чего-то. И то, что у меня нет, может принести мне ущерб какую-то, беду там и так далее. Потом он говорит, смотрите, о том, что у него есть решение, он обращается к Господу. Это решение Господь. Кстати, когда мы говорили о надежде, по поводу надежды очень интересная вещь. Христос – надежда наша, Бог – упование наше. Очень интересно. Не просто что-то эфемерное, а личность является надеждой нашей. Так вот, он выступает, смотрите, здесь вот, в этом псалме, смотрите, он находит ответ в том, что, смотрите, у него Бог – помощник мой. Бог – помощник мой. И завершает он тем, что, смотрите, он говорит о том, что «Бог помог мне, избавил меня от всех бед, и на врагов моих смотрело око мое». Хотя этого нет, но он это произнес. Вера всегда либо в настоящем, либо в прошедшем времени. Когда речь идет о надежде, это всегда в будущем. Понимаете? Так вот, смотрите, здесь он завершает веруя в то, что как будто бы это уже есть. Он называет несуществующее существующим. И он это произнес. Он это сказал. Понимаете? Я по поводу того, что вера проявляется всегда тем, что она на устах, слово и в сердце. Понимаете? Если буквально штрих, я заканчиваю уже, это просто может быть на дом, если, пожалуйста, посмотрите, пожалуйста, книгу Ионы. Когда он сидит в чреве кита, что он там делает? Да, вот, пожалуйста, прочитайте его молитву дома. Хорошо? Потрясающе. Понимаете? Достойное изучение. Да благословит нас Господь.